Глава шестая. Саша была удивлена звонком комиссара Дини и даже заинтригована. Ей никогда не приходилось видеть работу полиции во время путешествий по Италии. А если честно, то и в России ведь ее работа была ограничена гражданскими делами. Приключение оказалось захватывающим, словно она стала участником одного из детективов, которые любила читать. Она убеждала себя, что согласилась из чувства ответственности и долга. Это же ее соотечественница была убита. Но в глубине души понимала, что главная причина — любопытство. По дороге молодой полицейский, которого она видела с комиссаром в ресторане, так и не рассказал, куда они едут. «Все увидите на месте», — сразу остановил он Сашины возбужденные вопросы. Но всю дорогу он поглядывал на девушку с любопытством, даже не стараясь это скрыть. В квартире Сашу встретил взволнованный пожилой сеньор и уже знакомый комиссар Дини. Сеньор попытался пройти с ними в комнату, но комиссар вежливо попросил его остаться в холле. Саша смотрела, как перебирают вещи, которые уже никогда не понадобятся их хозяйке. Она не спрашивала, что же точно случилось с девушкой и кто этот господин в возрасте? Вот сначала она поможет полицейским, а потом обязательно заставит их все рассказать. Когда это итальянцы отказывались поговорить с молодой женщиной, даже если они полицейские? В одном из отделений чемодана лежал паспорт. Сомнений нет, это та самая женщина на фото. Сказал Массимо, открыв паспорт и рассмотрев фото, и прочитал. «Дзавадская». «Нет», — поправила Саша, взглянув на паспорт в руках полицейского. «Завадская. Вы читаете по-итальянски, а правильно произносится по-другому». Переводить особо было нечего, лишь название пары книг, найденных в ящике тумбочки у кровати. Потом она объяснила, где находится город Тула, место проживания девушки Алисы. Пока проходили осмотр и опись вещей погибшей, время перевалило далеко за полдень. «Ну вот и все. Я вам обязан», — сказал Лука. «Давайте пообедаем, а то мы полдня здесь провозились, потом я отвезу вас домой». Он помнил небольшой ресторан «Вольтрарно», где можно было вкусно и неспешно пообедать. Поэтому сразу повернул налево, и, проехав через мост, машина стала подниматься по крутым, малолюдным улицам тихой и провинциальной заречной Флоренции. «Здесь совсем другая Флоренция», — сказала Саша. «Мне всегда именно Вольтрарно нравился». «Вы так хорошо говорите по-итальянски». «Разве это хорошо? Я в основном руками разговариваю», — засмеялась она. «Вот-вот, чисто по-итальянски. Я работаю с итальянскими компаниями в Милане и Болонье, теми, что пришли на российский рынок», — объяснила девушка. «Мои основные клиенты плохо говорят по-английски и вообще не говорят по-русски. Сложно объяснять через посредника, какие документы мне нужны и что нужно сделать. Вот так и начала учить язык и говорить потихоньку. Ну и потом, я часто бываю в Италии». «Вам нравится Тоскана?» «О, — Саша заулыбалась, — это мое самое любимое место. Знаете, как в любви. От тебя совсем не зависит. Тебе нравится именно этот человек, а не какой-то другой. Совпадаете вы с ним. Так и с Тосканой. В Италии множество красивых мест, но люблю именно это. Причем не туристические места, а Кастельмонте. У меня там много друзей. Я туда уже как домой приезжаю». В ресторане оказалось несколько свободных столиков. «Во дворик?» — спросил официант. «В зале прохладнее». «Нет, обязательно во дворик», — сказала Саша, и они прошли в небольшой внутренний двор-патио, заставленный деревянными столами с белоснежными скатертями. «Так, спагетти али вонголе», — начала Саша, обнаружив в меню любимую пасту с крохотными ракушками. «Нет уж», — отобрал меню Лука. «Мы во Флоренции, значит, будем есть флорентийский бифштекс. Он же огромный! Значит, съедим не весь». Знаменитый флорентийский бифштекс, кусок мяса на кости в середине, выглядел минимум килограмма на два. Он лежал на огромном подносе, поставленном официантом на специальный столик. Шкварчал и брызгался кипящим оливковым маслом. «Хм», — заметила Саша, глядя, как в бокалы наливается темно-рубиновое вино. «А машину вести?» — тут удивился Лука. «После пары бокалов в Кьянти? А что?» «Да нет, ничего», — засмеялась она. «Кстати, вы же будете звонить родственникам Алисы?» «Конечно. Мы завтра сделаем запрос и постараемся найти их побыстрее». «Если хотите, я могу поговорить с ними. Это же быстрее получится». «Хорошо», — согласился Лука. «Спасибо. Я сразу дам вам знать, как получу информацию». «Вы долго еще будете в Кастельмонте?» «Еще 10 дней, а потом уже домой. Сначала поезд во Флоренцию, потом в Милан, и оттуда вылет в Москву». Комиссар учил девушку правильно есть флорентийскую бистекку. В итальянском языке бифштекс был почему-то женского рода. Отрезать тонкие ломтики, поливать их оливковым маслом, бальзамическим уксусом, посыпать солью и перцем, тут же смолотым в высокой мельничке из оливкового дерева. Мимо сновали официанты с подносами, но запах вкусной еды уже не дразнил. Саша не осилила даже половину своей огромной порции. «А вы знаете, что когда-то бистекку жарили на кострах по всей Флоренции в день Сан-Лоренцо, святого Лаврентия?» — спросил комиссар. «Это блюдо пришло из Средневековья, совсем не изменившись». «Правда», — он засмеялся, — «эта традиция была не совсем честной». «Почему?» «Потому что святого Лаврентия сожгли». Саша с опаской отодвинула недоеденную порцию. Впрочем, все равно есть она больше не могла. «Десерт?» — склонился к столику официант, убрав тарелки. Саша пыталась протестовать, согласившись лишь на традиционную чашечку кофе. Но комиссар уговорил ее на тонкий ломтик флорентийского пирога, покрутив указательным пальцем в центре щеки. Тосканский жест, обозначающий, что блюдо — ум отъешь. Пирог был действительно вкуснейшим. Даже объевшаяся девушка не могла устоять и слопала свой кусок весь до последней крошки. В нем чувствовался мед и горчило-лимонная корочка. А миндальный привкус тосканских печений она вообще предпочитала всему остальному. «Это же чудо какое-то!» — восхищенно сказала она официанту. «Комплименти повару!» Тот покраснел. «Это не повар. Это бабушка моя печет». Он покраснел еще сильнее. «Она за десерты у нас отвечает. А повар? Мой дядя». «А можно спросить у бабушки, как это готовить?» обнаглела Саша, пользуясь смущением официанта. «Ну, чисто итальянка», — рассмеялся Лука. Возглавляемые официантом, они отправились в кухню на поиски бабушки. Пожилой круглолицей сеньоры, которая как раз в этот момент посыпала сахарной пудрой готовый тортик. «Ой, деточка, я ж все на глаз беру. С детства помню, сколько чего надо», — заухала сеньора. «Пиши себе», — кивнула она на записную книжку, уже приготовленную Сашей. «Тебе надо яйца, муку, ваниль, мед, тыквенные семечки, миндаль, апельсиновую корку». Расстались они с сеньорой, как вновь обретенные после долгой разлуки родственники. А Лука отчитал молодому официанту щедрые чаевые. Вернувшись в Кастельмонте, Саша пыталась занять себя чем-то. Листая журналы, перескакивая в интернете с одного сайта на другой. Но ни сплетни о звездах шоу-бизнеса, ни сообщения от коллег по работе ее не увлекали. Мысли вертелись вокруг происшествия. Кто-то же должен знать эту девушку. Не могла она случайно оказаться в роще в такой глубокой тосканской провинции? Наверняка ее знал кто-то из местных. Когда она вышла на улицу, уже стемнело. По вечерам улицы старых городов пустеют. Лишь слышны смех, разговоры, звон посуды из дверей ресторанов. Доносится запах еды из-за ставней, закрывающих старые окна. Старички, целый день сидящие на стульчиках по обеим сторонам центральной улицы, громко обменивающиеся новостями и приветствиями с прохожими, уже разошлись. Только несколько стульчиков осталось стоять прислоненными к стенам. Спускалась теплая летняя ночь, и стали зажигаться фонари. Именно ночью средневековые города сбрасывают свою музейную маску, надетую специально для туристов, и возвращаются в средневековье, оживающее на их улицах, в дрожащих тенях, пляшущих на стенах. Кастельмонте, освещенный факелами, в старинных железных держателях на стенах, как 800 лет назад, никогда не пугал Сашу. Город был теплым и домашним. В мастерской знакомого местного скульптора горел свет. Через стеклянные двери Саша увидела самого сеньора Альфредо и хозяина замка Роберто. Они пили вино и что-то оживленно обсуждали. Саша стукнула в дверь. Увидев ее, оба замахали руками. «Алессандро, заходи!» Мужчины обсуждали статую святого Иоанна, сделанную Альфредо для церкви в соседнем городке. Статуя выглядела как живая, во всех красках. Даже глаза Сан-Джованни, казалось, следят за происходящим в комнате. Только пальцы у статуи были почему-то серыми. «Да все никак не получалось», — объяснил Альфредо. «Вот только что доделал, наконец. Они еще влажные, подсохнут и все готово. Поэтому и задержался допоздна». «Я сегодня разговаривала с полицией», — начала Саша. «А, ты про убийство? Об этом уже весь город знает. Говорят, она русская». «Да, вот я и думаю, чем помочь. Я, собственно, вот что хотела узнать. Не могла же она сюда приехать совсем одна? Зачем-то отправиться ночью в рощу, где незнакомец ее задушил? Наверняка кто-то ее видел. Не может быть такого, чтобы человек появился ниоткуда. Ведь это не Флоренция и даже не Сиена». «Ты понимаешь?» — задумался Роберто. «Одно дело верхний город. Он крохотный, все друг друга знают. Да и в нижнем городе тоже все знакомы. Подумаешь, 15 000 человек живет. Но ведь вокруг множество небольших деревень и ферм. Она могла приехать с кем-то на ферму. Естественно, что никто ее не видел. Здесь столько одиноких домов, поместий на холмах. Но ведь там люди живут не одинокие. Июль. Многие в отпуске. Не ждут традиционного августа», — включился Альфредо. «Семья уехала, а муж привез девицу», — начал он фантазировать. «Ага, и удушил», — сказала Саша. «Много у вас тут маньяков, пока семья в отъезде?» «Может, случайно задушил?» «Кстати», — задумался Альфредо, — «что-то мне это напоминает. Склон у источника, задушенная девушка. Вспоминаю я одну историю». «Какую? Расскажи!» — Саша округлила глаза. «Я толком не помню. Давай завтра зайдем в гости к одному человеку, он тебе лучше расскажет. Сразу после обеда зайдем к нему, и я вас познакомлю». «Я с вами», — заявил Роберто. «Я догадываюсь, куда ты хочешь ее повести, и мне тоже интересно». Саша и Роберто, незаметно перешедшие на «ты», что порадовало девушку, всегда путавшую итальянские глаголы в обращении на «вы», медленно возвращались в замок. Роберто рассказывал, как трудно было переделывать номера. Зданию-то почти 1000 лет. И провести нормальную канализацию, горячую воду, установить современные душевые кабины — это титанические усилия, не говоря о средствах. В холле замка стояла тишина. Постояльцев было немного. Посетители ресторана сидели в саду, за столиками, у фонтана, и в холл доносилась лишь тихая музыка из сада. Одна из дверей открылась, и навстречу, вопросительно глядя на Роберта и Сашу, вышла представительная пожилая дама с ниткой жемчуга на шее и, неожиданно, в джинсах. «Тетя!» — обратился к ней Роберто. «Ты помнишь Алессандру?» «Нет», — вежливо улыбнулась дама. «Нет, не помню, к сожалению», — она развела руками. «Она приезжала к нам уже. Неужели ты не помнишь?» «Помните, в позапрошлом году?» — начала Саша, и вдруг лицо дамы радостно озарилось. «Ну, конечно! Русская!» «Ну да», — обрадовалась Саша. «Как вы?» «Спасибо. Все замечательно. Спокойной ночи». Дама удалилась. «Как сдала за год старая графиня», — подумала Саша, но не успела об этом сказать. «Тетя очень постарела», — словно прочитал ее мысли Роберто. «Она совсем отошла от дел. Теперь я тут сам всем занимаюсь». «Я заметила», — кивнула девушка. «У тебя все получается здорово. А помнишь, когда ты приехала первый раз, ты приняла меня за наемного работника? А я тогда отвез тебя на станцию, чтоб не опоздала к поезду. Ты же не рассказывал всем постояльцам, что фактически владелец замка», — рассмеялась Саша. «Всегда тихонько стоял в сторонке, а царила твоя тетя и в замке, и на кухне». «Но на кухне Фиона ей особо царить-то не давала», — тоже засмеялся молодой человек. «Но тетя всегда оставляла последнее слово за собой. И сколько соли положить, и какое меню на завтра составить?» «Я не представляю этот замок без нее», — воскликнула Саша и осеклась. «Разве можно об этом говорить, словно старой сеньоры больше нет?» «Я тоже», — признался Роберто, — «и всегда радуюсь, когда она выходит к гостям».